Ясмин нашла местечко для остановки и забежала в прачечную, где своему облегчению увидела, что Катя на месте, трудится в глубине помещения, согнувшись над гладильной доской. Из-под утюга, которым она скользила по чьим-то кружевным простыням, извергалась струя пара. Сочетание жары, влажности и джунглей из нестиранного белья превращали прачечную в подобие тропиков. Ясмин не пробыла внутри 10 секунд, а уже почувствовала головокружение. На ее лбу выступили капли пота. Она не была знакома с миссис Крашли, но сразу узнала хозяйку прачечной, сидящую за швейной машинкой, по выражению лица, с которым та воззрилась на подошедшую к прилавку Ясмин. Миссис Крашли принадлежала к тому поколению, которые не могли забыть, что Англия воевала за таких, как вы, слишком молодая, чтобы принимать участие в последних вооруженных конфликтах, но достаточно пожилая, чтобы помнить время, когда Лондон населяли в основном англосаксы. Она нелюбезно пролаяла. — Да, чего вам? Ее взгляд бегал по всему телу Ясмин, а нос сморщился, будто от дурного запаха. Ясмин держала в руках пакеты с бельем, что сразу вызвало у хозяйки прачечные подозрения. А еще Ясмин была темнокожей, что делал ее в глазах миссис Крашли не только подозрительной, но и попусту опасной. Ведь в складках юбки может быть спрятан нож, а в прическе — отравленная стрела, позаимствованная у собрата по племени. Ясмин произнесла вежливо. — Нельзя ли позвать Катю? — Катю? — переспросила миссис Крашли таким тоном, словно Ясмин спросила, не работает ли здесь Иисус Христос. А чего нужно-то? — Просто спросить кое-что. — А зачем мне надо, чтобы она принимала гостей в моей прачечной? — Достаточно того, что я вообще согласилась взять ее на работу. Миссис Крашли приподняла предмет одежды, над которым работала, белую мужскую рубашку, и кривыми зубами откусила нитку в основании так, что пришитой пуговицы. Заслышав голоса, Катя подняла голову от гладильной доски. Но по какой-то причине она не поприветствовала тут же Ясмин улыбкой, а посмотрела на дверь, и так потом вновь перевела взгляд на подругу и улыбнулась. Подобные мелочи происходят то и дело, и в другое время Ясмин даже не обратила бы на это внимания, но теперь она стала с особой остротой воспринимать каждый Катин жест, каждый взгляд, каждое слово. Она стала во всем видеть скрытый смысл, и все из какого-то грязного копа, будь он проклят. Настороженно поглядывая на хозяйку прачечной, Ясмин сказала Кате, — Утром я забыла тебя спросить, что приготовить на ужин. Миссис Крашли фыркнула. — В наше время мы ели то, что дадут, да еще спасибо говорили. Катя подошла ближе, и Ясмин увидела, что ее подруга вся мокрая от пота. Ее ажурная блузка прилипла к телу, волосы висели влажными прядями. За все то время, что Катя проработала в прачечной, она ни разу не возвращалась после работы домой в таком истерзанном, замученном виде, как сейчас, а ведь не прошло еще и половины рабочего дня. Подозрения Ясмин вспыхнули с новой силой. — Если домой Катя приходила умытой и причесанной, — рассуждала Ясмин, — значит, по дороге в Доддингтон-Гроув она где-то останавливалась? Ясмин сбежала в прачечную, чтобы только проверить Катю, удостоверить, что та не прогуливает, зарабатывая штрафные очки у офицера службы надзора. Но, подобно большинству людей, которые убеждают себя, будто хотят всего лишь удовлетворить свое любопытство или делать что-то ради блага другого человека, Ясмин получила больше информации, чем того желала. Она спросила у Кати, — Ну так как, есть какие-нибудь идеи? У нас есть телятина, могу потушить ее с овощами. Помнишь, мы делали так однажды? Катя кивнула. Она утерла лоб и верхнюю губу рукавом. — Да, — сказала она, — отлично. Телятина с овощами — это здорово, Яс. Спасибо. Они смотрели друг на друга и молчали, осознавая, что миссис Крашли следит из-под полукруглых очков за каждым их движением.